Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел солдат. Простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Врачи долго боролись за жизнь солдата, но он остался жив. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. К 9 солдата подвезли. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все. Сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой. И сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его ж с этим условием вселяли. Скромная женщина подгрела на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок. Потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбус. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.